Глава восьмая. Черт, на этот вопрос было трудно ответить, потому что я не могла быть честна с Зейном. Когда мы добрались до дома, у меня все еще не было ответа. Мы остановились на краю полосы света, падавшего с переднего крыльца. «Это из-за того, что тебе больше некуда идти?» — спросил он. «Не имею в виду ничего грубого. Могу представить, как тяжело вырасти здесь, а потом отправиться туда, в мир». «Но я хочу». В ту же секунду я мысленно прокляла себя всеми известными ругательствами. Мне действительно нужно взять под контроль свой язык. Зейн наклонился ко мне всем телом. «Тогда почему ты этого не сделаешь?» «Это не так просто», — призналась я. «В смысле, мне некуда идти. Как ты и сказал. Трудно выйти из этого состояния и просто уйти». «Совет по образованию теперь признает наши дипломы, как и большинство колледжей. Но где я возьму деньги? Финансовая помощь будет сложной задачей, потому что стражи не имеют на нее права, и хотя я не страж, мое образование предполагает, что я им являюсь. В общем, полная неразбериха, а у всех здесь есть дела поважнее, чем помогать мне». «Звучит так, будто ты изучала вопрос». «Так и было». И все мои поиски были бессмысленны, потому что колледж не входил в мои планы. Это было не то, для чего я была рождена. После убийства мамы я исследовала колледжи, полагая, что нет никаких причин, по которым мне нельзя ходить в школу и быть готовой к любому призыву. Но как я буду платить? Просить деньги у Тьерри и Мэтью? Они уже все для меня предусмотрели. И я не могла просить еще и об этом. «У меня есть еще один вопрос», — сказал Зейн. «Хорошо», — вздохнула я, наполовину боясь того, к чему это приведет. «Что случилось со стражем, который убил твою мать?» Этот вопрос стал толчком к перезагрузке системы, и я сделала шаг в сторону. «Мне не стоит рассказывать тебе об этом». «Почему?» «Потому что мне не нравится говорить или думать об этом». «Мне очень жаль». Сразу же сказал Зейн. «Я не должен был спрашивать». Прерывисто вздохнув, я повернулась, чтобы подняться по ступенькам, а затем остановилась, повернувшись лицом к Зейну. «Страж мертв. Я бы не осталась здесь, будь это не так». «Уверен, что не осталось бы», — тихо сказал он. «Мне жаль, Тринити». Воздух застрял у меня в горле. «Вот оно. Снова». То, как он произнес мое имя. Тугая горячая дрожь пробежала по моей коже, и эта дрожь заставила меня вспомнить тоску, которую я увидела на лице Миши, когда он смотрел на Алину. Эта дрожь заставила меня вспомнить о теплых летних ночах, о прикосновениях кожи к коже. Жар внутри меня поднялся, прокатился по горлу и груди, подавляя горе, которое всегда сопровождало мысли о маме, и я поняла, что пора уходить. Именно так я и сделала, не сказав ни слова и не оглядываясь. Растерянный призрак снова вернулся. Он расхаживал по подъездной дорожке перед большим залом. Надо было поговорить с беднягой и помочь ему двигаться дальше. «Мне от этого не по себе», — пробормотал Миша, следуя за мной, пока мы шли по мощёной дорожке вокруг большого зала. Я ухмыльнулась. Джада тоже ненавидела, когда я таскала ее за собой ради этих вещей. Честно говоря, Миша должен был находиться в большом зале на Акаладе вместе с остальными, но, как обычно, он был на долговом посту Тринити. «Ты даже не можешь их видеть, так что не понимаю, почему тебе так неуютно». «Может, и не вижу, но знаю, что они там». Миша поймал край моей рубашки и потянул в сторону, прежде чем я задела маленькую елочку, которую не заметила. «Спасибо», — пробормотала я, останавливаясь на углу здания. Наступила ночь, и у входа в большой зал горел мягкий свет. Призрачный чувак стоял у живой изгороди, подняв руки и теребя себя за волосы. Мое сердце сжалось от сочувствия. «Что он делает?» — прошептал Миша. «С ума сходит», — ответила я. Из здания лилось достаточно света, чтобы мне было видно, куда идти. Остановившись, я посмотрела на широкие ступени. Приглушенный смех и радостные возгласы доносились из зала, привлекая мое внимание. Акалада была хорошим времяпрепровождением. Танцы, празднования, беседы с семьей. Вот на что это было похоже. На семью. Я взглянула на Мишу. Он тоже смотрел в зал, и мне стало интересно, думает ли он об Алине. «Алина на церемонии?» «Да», — ответил он, и я поняла, что это был глупый вопрос. Любой совершеннолетний страж, у которого не было ребенка, за которым нужно было присматривать, был удостоен Акалады. Миша тоже должен быть там, не здесь, со мной, крадущимся в темноте, пока я разговариваю с призраками. Покусывая ноготь большого пальца, я посмотрела на него. «Почему бы тебе не пойти и не посмотреть, что происходит? После того, как я разберусь с чуваком, я присоединюсь к вам». Лицо Миши было в тени. «Почему я должен идти туда без тебя?» «Потому что это лучше, чем быть здесь со мной, пока я болтаю с призраками». «Предпочту быть с тобой, даже несмотря на всю эту муть с призраками». Мои губы дрогнули. «Вранье». «Еще чего», — ответил Миша. «Кроме того, я не могу оставить тебя одну, когда ты разговариваешь с призраком. Если кто-нибудь выйдет и увидит, он подумает, что... со мной что-то не так?» — предположила я. «Я не это хотела сказать. Просто это покажется странным. Начнутся расспросы». Обернувшись к призрачному чуваку, я увидела его на прежнем месте и направилась туда, стараясь держаться поближе к живой изгороди. Призрак, казалось, не слышал моего приближения, и теперь, подобравшись ближе, я могла видеть, что его рубашка была золотисто-синей, как у альпинистов Западной Вирджинии. Кроме того, с ним было что-то не так. Задняя часть рубашки порвана и окрашена в более темный цвет. Мое сердце слегка подпрыгнуло, как и всегда, когда я была так близка к призраку или духу, независимо от того, сколько раз их видела. Я прочистила горло. «Привет». Призрак рассеялся, как дым на ветру. У меня отвисла челюсть. «Как грубо». Мгновение спустя он снова начал обретать форму, на этот раз лицом ко мне. Сначала сформировались голова и плечи, затем появилась остальная часть тела, но от пояса и ниже оно было прозрачным. «Черт возьми», — выдохнула я, и мои глаза расширились, когда удалось рассмотреть мужчину. Я слышала, как Миша остановился в нескольких метрах позади. Призрак был молод, может быть, лет 25. Его лицо было мертвенно-бледным. Но это было не то, от чего мой желудок скрутило резким приступом тошноты. Передняя часть рубашки была разорвана, как и плоть под ней, исполосованная на рваные лоскуты. Я сделала шаг назад. Этого нельзя было увидеть с крыши. Возможно, я ошибалась насчет автомобильной аварии. «Ты меня видишь?» — спросил призрак. Он устремился ко мне, а затем прошел через меня. Ледяной ветер пронзил насквозь и сдул с лица пряди волос. Я вздрогнула и с трудом сглотнула, ненавидя это чувство. «Он что? Он только что прошел сквозь тебя?» У Миши был больной голос. «К сожалению». Я обернулась и увидела, что призрак смотрит на себя сверху вниз. «Эй, давай больше так не делай». «Мне жаль. Я не хотел этого. Не понимаю, как это произошло». В голосе мужчины послышалась паника, когда он снова шагнул ко мне, но остановился. «Ты можешь видеть меня и говорить со мной?» «Могу». Я посмотрела вниз и увидела, что его ноги обрели форму. «Как тебя зовут?» «Уэйн. Уэйн Коэн. Ты мне поможешь? Кажется, я никак не найду дорогу домой». «О, боже». Я снова начала грызть ноготь, когда мой взгляд скользнул мимо призрака. Он должен знать, что мертв. «Я могу помочь тебе, Уэйн, и я могу помочь тебе вернуться домой, но это не тот дом, о котором ты думаешь». Темные брови Уэйна нахмурились. «Не понимаю. Мне нужно попасть домой». «Ты знаешь, что мертв?» — спросила я. Лучше было не затягивать с этим. Миша за моей спиной издал сдавленный звук. «Вау, ты такая тактичная». Я проигнорировала. «Ты видел? Ты видел свое тело?» «Да, но...» Уэйн приложил два пальца к шее сбоку и посмотрел вниз. «Я не могу быть мертв. Я возвращался к себе домой, а потом... Он опустил руку, все еще глядя на свою изуродованную грудь. Я собирался заказать пиццу с мясом. Когда люди умирали, они обычно были озабочены самыми бессмысленными вещами. Я действительно умер? Ты совершенно точно мертвый, подтвердила я. Не могу поверить, прошептал он. Мне жаль. Это действительно было так, даже несмотря на то, что я никогда раньше его не видела. Смерть не была чем-то, что можно принять безболезненно. Что с тобой случилось, Уэйн? Моя машина сломалась, спустила колесо. Он повернулся к Мише. Он тоже может меня видеть? Нет. Он смотрит на меня, пробормотал Миша. Пожалуйста, скажи мне, что это не так. Уэйн склонил голову набок. Так и есть, и он тебя слышит, сказала я, бросив на Мишу мрачный взгляд, который кричал «Заткнись». «Уэйн, что случилось с твоим спущенным колесом? Это из-за него твоя грудь такая?» «О, боже!» — пробормотал Миша. «Что с его грудью?» Уэйн уставился на Мишу, медленно качая головой в замешательстве. «Я менял колесо, и оно пришло... Оно появилось ниоткуда». «Кто?» — спросила я. «Горный лев?» «Ты это серьезно?» — воскликнул Миша. «Здесь поблизости водятся горные львы». Я снова сосредоточилась на Уэйне. «Он напал на тебя? Или, может быть, это был медведь?» «Насколько плохо он выглядит?» — спросил Миша, скривив губы. Я не собиралась отвечать на этот вопрос перед бедным Уэйном, но выглядел он плохо, действительно плохо. У меня наверняка будут кошмары. Временами, особенно после того, как я видела что-то подобное, Миша или Джада спрашивали, почему бы просто не игнорировать мертвых. Казалось, будет легче, поступая я так, но это все равно не спасет меня от их смерти. Были времена, когда я задавала себе этот вопрос, особенно после того, как увидела ту маленькую девочку. Но я не могла игнорировать мертвых. Я всегда, всегда была готова помочь призракам и духам. С годами я стала по-настоящему смышленной в том, как с ними справляться. Как бы банально это ни звучало, возможность помочь им была чем-то особенным, и я не думала, что смогу видеть их вечно. Время было не на моей стороне. Поэтому я не убегала от того, что могла сделать, не пряталась от этого. Это была большая, но не крупная кошка. Она стояла на двух ногах. Взгляд Уэйна переместился на меня. Точно не медведь. Волна мурашек пробежала по моим рукам, когда я снова посмотрела на его грудь. Это было не животное? Было темно, и все произошло так быстро. О боже, однажды я видел это в шоу о монстрах. Оно было похоже на монстра, на что-то ненастоящее, и... У него были крылья. «Огромные крылья, я слышал их, видел их». Крошечные волоски встали дыбом по всему моему телу. Монстры были не настоящими, не те, о которых он думал. Но если это не медведь или голодный горный лев, то оставался только один вариант. И это была не чупакабра или снежный человек. «Я думал, что сбежал и поэтому оказался здесь. Я сбежал», — говорил Уэйн. «Верно?» — я покачала головой. «Где ты был, когда у тебя спустило колесо?» «Рядом со старой пожарной вышкой, километра полтора от нее». По моей спине пробежал холодок. Заброшенная пожарная вышка была недалеко отсюда, всего в нескольких километрах. «У тебя есть семья?» «Только мать и брат». Голос Уэйна был хриплым. «Как ты можешь видеть меня, если я мертв?» «Просто могу». Он посмотрел на подъездную дорожку. Было слишком темно, чтобы разглядеть выражение его лица. Кажется, я знала, что он мог видеть. «Ты видишь свет?» — спросила я с надеждой. «По-настоящему яркий белый свет, который, возможно, привел тебя сюда?» «Да». Его смех превратился в рыдание, и мое сердце снова сжалось. «Там... Там чертов свет. Он был там с тех пор, как я... С тех пор, как я сбежал от этой штуки. Это хорошо. Знаю, звучит банально, но тебе нужно пойти на свет, — сказала я. К счастью, Миша понял, что это была та часть, где ему действительно следовало молчать. Серьезно? Да. Не понимаю. Слова прозвучали хрипло, и я вздрогнула. Все обретет для тебя смысл, как только ты пойдешь на свет. Тебе правда нужно идти, — сказала я. Ты не можешь оставаться здесь. Почему нет? Голос Уэйна был тихим, скулящим. Это был распространенный вопрос. Потому что ты должен двигаться дальше, к тому, что тебя ждет. Откуда ты знаешь, что меня ждет? Еще один распространенный вопрос. Точно не знаю, но если ты видишь свет, это что-то хорошее. Я ни разу не сталкивалась с призраком, который бы не видел света, даже если человек умер задолго до того, как я его встретила. Этот свет следовал за призраками повсюду, как счастливый щенок. Некоторые были просто слишком напуганы или сбиты с толку, чтобы вдаваться в подробности. Я не могла винить их за это. Я бы тоже испугалась, как и любой на моем месте. Смерть была великой неизвестностью. «Увижу ли я своего отца?» Уэйн все еще смотрел на темную подъездную дорожку, где, как я теперь знала, его ждал свет. Он умер год назад. Автомобильная авария на 50-м шоссе. Я старалась не лгать тем, кто проходил мимо. Чувствовала, что это неправильно. Хотела бы сказать «да», но, честно говоря, не знаю. Но ты точно принадлежишь этому свету. Он не причинит тебе вреда. Уэйн снова замолчал, а затем шагнул вперед. И тогда я придвинулась к нему ближе. «Хорошо», — сказал он. «Хорошо. Я сделаю это». Снова поднеся палец ко рту, я прищурилась, пока лицо Уэйна не стало четче. Сейчас образ был более призрачным, чем до этого, но я все еще видела его лицо в тот момент, когда он решил выйти на свет. Мои губы приоткрылись на мягком вдохе. Глаза Уэйна расширились, затем по его чертам разлилось тепло, а на лице отразились тысячи рождественских утр, слившихся в одно. Он двинулся вперед. Тогда я спросила о том, о чем спрашивала всегда, когда это выражение появлялось на лицах призраков и духов. «Что ты видишь?» Уэйн не ответил. Они никогда не отвечали. Даже духи, которые ушли и вернулись, не рассказывали о том, что видели. Я догадывалась, это какое-то космическое правило, как все другие глупые правила. Я знала, что свет, в который собирался войти Уэйн, отправит его либо наверх, либо вниз. Рай или ад. Они оба были настоящими. Судя по выражению лица Уэйна, он вот-вот должен был испытать что-то волшебное и чистое. Я никогда не видела, чтобы кто-то испугался, решив выйти на свет, и мне нравилось думать, что все призраки, которым я помогла, отправились на небеса. Уэйн сделал еще один шаг, а затем исчез. Я прерывисто выдохнула, внезапно мои глаза затуманились. Я всегда чувствовала одно и то же после того, как кто-то переходил на ту сторону. Даже не знаю почему. Подняв руку, заправила волосы за уши. «Он ушел?» Голос Миши был тихим. «Да». Я прочистила горло и медленно повернулась к Мише, прогоняя затянувшуюся грусть. «Нам нужно немедленно увидеть Тьерри». «Что?» В его тоне звучало замешательство. «Зачем?» Я сделала шаг навстречу. «Потому что этого человека совсем рядом от этого места убил демон верхнего уровня».